Оттого и из памяти вышибло. Но Селестину не вышибло из памяти. Еще на дебаркадере среди офицеров она увидела Ноя. Он стоял боком и смотрел мимо. В том самом кителе золотой эфес шашки зловеще поблескивал. Вот он, еще один белогвардеец. Разом вскипело лютое зло, и Селестина, поднимаясь на берег, даже не чувствовала ударов прикладами в спину. Щетинились ножевые штыки чехословацких легионеров, тренькали казачьи шпоры, вытягивалась колонна по четыре в ряд, и Ной степенно шел сбоч колонны, разглядывая арестованных, ведя в поводу большущего рыжего коня. Рыжего коня! Само собой выплеснулось у Селестины. Зло, презрение и ненависть. Ненависть! Ной ничего не ответил и пошел прочь. Колонна тронулась, наплывали глыбины домов, безмолвных, как надгробные памятники, ни единой живой души в улице. И только позвякивало оружие, стучали копыта. Из бездны мрака всплыл огромный белый собор. И тут, невдалеке от Божьего храма, ярость карателей. Бог все простит и все скостит, и грехи, и злодейские убийства. Ненависть, ненависть. И как того не ждала, рядом спрыгнул Ной. На миг Селестина увидела его упругий взгляд, и вдруг Ной схватил ее, легко перекинул поперек седла. Конь вздыбился, тряхнул Селестину и помчался. Помчался в неизвестность, а где-то рядом кричали: «Караул! Караул! Мама! Убивают! Убивают!» Селестина поняла, Харунжий зарубит ее, зарубит. Куда он ее завез? Экипаж, обширная ограда. Харунжий снял ее. Подкашивались ноги, и голова кружилась. Подбежал человек в нательной рубахе. Харунжий умчался прочь. Где она? Что с нею? И что за человек ведет ее куда-то? Переступила порог в открытую дверь. Хомуты со шлиями, резкий запах дегтя и самовар с черной трубой. Незнакомый человек посадил ее на жесткий диван. В окно плескался утренний свет. «Артем Иванович?» — узнала Селестина. «Потом, потом, Селестина Ивановна, успокойтесь, сейчас я вас напою чаем». Она все еще ничего не понимала. Хомуты и шлии, Артем Иванович Таволжин, Харунжий Ной, резкий запах дегтя, стол с горкой белофарфоровых чашек. Чашки сияли, искрились на столе. Так же вот искрились льды. Льды, будь они прокляты. И эти льды ворочались сейчас перед глазами Селестины. Ослепительно сияющие белые горы и пароходы, пароходы Красной флотилии, борт к борту, а впереди, за островом Монастырским, распахнутая от берега к берегу ледяная преграда. Плыть дальше некуда. Некуда, и это было страшно. По всему Енисею к Туруханску плыли льды. Кто-то из матросов пробежал по палубам. «Затор на Енисей! Затор!» Позвал, как на пожар. Селестина с Иваном Лебедем, Григорием Спиридоновичем Вейнбаумом, Адой Лебедевой и комендантом Топоровым поднялись на капитанский мостик России. Огромные бело-фарфоровые льдины за пристанью Монастырской, нарезая один на другой, поднимались все выше и выше, вставая ледяной крепостью. Дул сильный низовой ветер, слепило солнце. Вода на глазах прибывала, вздуваясь, лезла на берег острова Монастырского. И ледяная крепость поднималась все выше и выше. «Вот мы и приплыли, товарищи. О чем я предупреждал своевременно, если мне не изменяет память?» — раздался спокойный, равнодушный голос. Это был дядя Селестины, капитан парохода Тимофей Прохорович Грива. И его седая льдистая голова, и бело-белый воротничок сорочки с черной бабочкой, и морской бинокль на его груди — все это было ненавистно Селестине.